было счастье близко очень, но оно неудержимо. Нам листву дарила осень, нас любовь с тобой кружила. Нам листву дарила осень, нам листву дарила осень, нам листву дарила осень, нас любовь с тобой кружила. Ра-ра-ра-ра-ра, ох, как кружила. Ра-ра-ра-ра-ра, просто два круга. Нас любовь с тобой кружила. Звезды сыпались на плечи в день последнего прощанья. Забываю наши встречи, все слова и обещания. Забываю наши встречи, забываю наши встречи, забываю наши встречи, все слова и обещания. Ра-ла-ла-ла-ла-ла. Боже мой, какая легкая. Ра-ра-ра-ра-ра, все забываю, все слова и обещания. Скоро снег слетит на крышу, на деревья и дорогу. Голос твой давно не слышу, отвыкаю понемногу. Голос твой давно не слышу, голос твой давно не слышу, голос твой давно не слышу, отвыкаю понемногу. Ра, ра, ра, ра, ра, ра, все отвыкаю, отвыкаю. Ра, ра, ра, ра, ра, ра, уже почти совсем отвык. Отвыкаю понемногу. Но однажды в яркий полдень рыжий лист, летящий мимо, нам с тобою вдруг напомнит все, что так неповторимо. Нам с тобою вдруг напомнит, зачем, непонятно. Нам с тобою вдруг напомнит, по-моему, совершенно лишнее. Нам с тобою вдруг напомнит все, что так неповторимо. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Все, что так неповторимо. Прости, дорогая, я был виноват. Может быть, в чем-то и не прав, но теперь-то все хорошо.